Ну вот мы с вами, ребята, зашли поглубже в лес. Летом из густой кроны деревьев вдруг доносится красивая песня. Похоже, что кто-то играет на флейте. И вдруг с того же места слышишь страшный, раздраженный, похоже немного на кошачий крик. Можно подумать, что кошка забралась на дерево и бросилась на прекрасного флейтиста. Но на самом деле и флейтист, и кошка – это птица по имени Иволга. Одна из самых красивых птиц наших лесов. Впрочем, все иволги, а их в семействе около 30 видов, очень красивы. Живут они главным образом в Африке, Азии и Австралии. В наши края иволга прилетает одной из самых последних, когда на деревьях уже достаточно густая листва. Ее наряд очень яркий и хорошо заметен даже издали, поэтому надо иметь возможность скрыться. Сама иволга прячется хорошо, а гнездо свое вроде бы скрывать не хочет. Подвешивает гамачок корзинку на концах сучьев в развилке, как будто для всеобщего обозрения. Правда, иногда маскирует гнездо с боков корой под цвет дерева, но все равно при желании его можно увидеть. Однако добраться до него трудно. Во-первых, высоко, минимум 5 метров от земли, а то и 25. Но главное, очень точно выбирает птица сучок. Достаточно прочный, чтобы он выдержал ее и ее птенцов, но и достаточно гибкий, чтобы на нем не могла удержаться хищная птица, забраться кошка или, допустим, куница. Висит такой гамачок, чуть покачивается на ветру. Виден многим, а добраться до него нельзя. Птенцов в гнезде, как правило, 4 или 5. Родители высиживают яйца 2 недели, обычно мать. Редко, только в жару отец сменяет ее. 2.5 недели выкармливает иволга своих детишек. Выкармливает насекомыми, прилетая к гнезду 200 раз в день. Сами взрослые иволги тоже питаются в основном насекомыми. И этим, конечно, очень полезно. Прилетает иволга поздно и улетает рано. Летит далеко, в Африку. Путь ее 5, а то и 7 тысяч километров. Но в конце весны обязательно вернутся в наши края иволги. И зазвучит флейта. А если услышим кошку, не удивимся и не испугаемся за флейтиста, знаем уже, что это иволга. Флейта поет, когда птица в хорошем настроении. Кошка кричит, когда птица испугана или рассержена. Вот давайте теперь послушаем.